Глава 9. Черный исход. Братья вернулись в Новороссийск. По дороге зашли в поселение аборигенов возле устья реки Красная. Надо забрать оговоренный каучук и погрузить железное дерево. К их удивлению, на борт поднялся Иван Сусанин со своим товарищем. Уже два индейских первооткрывателя захотели исследовать неведомые для себя земли. Нового искателя приключений назвали Максимкой. Зачем препятствовать, если людям не имется дома? В Новороссийске собралась почти вся флотилия. Не хватало трех кораблей. Они ушли с экспедиции по южным притокам Амазонки, поэтому решили не ждать. Для опоздавших кораблей оставили новые указания. Один корабль начнет вывозить из Одессы известь для строительства береговых укреплений. Кроме этого, в его задачу входила доставка рабов на новые прииски и фермы между Ориноко и Амазонкой. Второму кораблю надлежало присоединиться к перевозке рабов из Африки. Самая сложная задача ставилась кораблю, где капитаном был голландец. Ему поручалось под флагами России и торгового дома Даггера перейти в Тихий океан, где поступить в распоряжение генерала Детера. Эскадра взяла курс на остров Передовой. Братья решили проверить склады на предмет полезных для Амазонки грузов. Базирующийся на острове отряд регулярно перехватывал корабли из Испании. Для входа в Карибское море выбрали пролив Гваделупа. «Сколько у тебя осталось футбольных мячей?» — поинтересовался Саша у брата. «На палубе поиграть захотелось?» «Все роздал, ничего не осталось. Разошлась сотня мячей. Представь себе, как не смешно, но играть в футбол понравилось очень многим. Все забываю тебя спросить, как удалось сделать камеру для мяча? Все просто, когда знаешь. Помнишь мой эксперимент в детдоме со слезоточивым газом? Когда ты хотел сорвать урок в кабинете химии и сжег вонючий пучок травы, директриса меня быстро вычислила и отправила наводить порядок в кладовках спортзала. Там и увидел древние камеры под мячи со шнуровкой. Сама вулканизация быстро получилась? Ты же сам видел, как дед вулканизировал дырявые камеры. Не помню про камеры, дедушка умер, когда мы учились в 3-м классе. Про карбюратор хорошо помнишь, а про камеры не помнишь? Не ворчи, лучше скажи, почему на островах Гваделупа нет испанцев? Так на всех островах никого нет. Зачем испанцам возиться с мелкими островами, если рядом огромный континент? Эти острова не больше других. Подойдем ближе, может, найдем удобное место для базы? Давай посмотрим. Учти, нам, как и испанцам, уже не хватит сил на освоение разных мелких островков. Ничего ты не понимаешь. Если здесь поставить форт, то отпадает необходимость в сопровождении транспортных судов. Логично. Сопровождаем транспортные корабли от Нассау до Гваделупы и обратно. Когда в прошлый раз проходили мимо островов, я в подзорную трубу видел коз. Подстрелим парочку, заодно ружья испытаем. Очередная рыбная диета порядочно надоела. Необходимость развития новых поселений заставила оставить в Амазонке весь корабельный скот и птицу. Остров Гваделупа – очень приметный путевой ориентир за счет возвышающегося действующего вулкана. Флот разделился на две части и начал огибать Гваделупу с обеих сторон. Таким способом намного лучше обнаружить удобную бухту или гавань. Вскоре выяснилось, что на самом деле это два острова, которые разделены мелководным 2-километровым проливом. Вулкан находится на восточном острове. С высоких холмов западного острова стекали десяток полноводных рек. Даже удивительно, откуда бралось такое количество воды. Нашли шикарную гавань, куда смогли войти все корабли эскадры. К тому же в эту гавань впадала горная река. Издали казалось, что вода падает с тысячеметровой высоты прямо в морские воды. Вкус воды подсказал о наличии мощного подземного минерального источника. Общую идиллию дополняли вечно цветущие тропические растения. Юноши дали экипажам 2 дня отдыха, а сами решили на шлюпке пройти вдоль берега. В подзорную трубу было хорошо видно большую поляну на западном склоне горы и пасущихся на ней каких-то животных. Любое травоядное, в первую очередь мясо. Братья с 4 матросами высадились на берег. 2 остались в шлюпке. Обратная дорога может вывести к другому участку берега. Проще шлюпки пройти вдоль берега, чем лишние сотни метров тащить мясо на плечах. 5-метровая прибрежная полоса с редкими кокосовыми пальмами переходила в заросли цветущего кустарника. Дальше начинался тропический лес. Однако никто не собирался идти сквозь покрытые бело-розовыми бутонами кусты. Вблизи эта красота открывала угрожающие шипы и колючки. С моря приметили удобный проход к поляне, затем выбрали подходящее место для высадки на берег. Охотники неторопливо зашагали в сторону поляны. Вскоре выяснилась причина, по которой тропические растения не тронули это место. Под ногами лежала голая скала, которая постепенно переходила в обширную лужайку. Дальше охотников ожидал сюрприз. На зеленой поляне паслись коровы, лошади и козы. Вероятнее всего, не так давно у берега потерпел крушение испанский корабль, и брошенные животные смогли самостоятельно выбраться на берег. Домашняя скотина сама потянулась к людям. В результате охотники превратились в пастухов. Они быстро запрыгнули на спины лошадей и погнали стадо к лодке. Неожиданно послышались выстрелы. Братья приказали своим спутникам оставаться на месте, а сами пришпорили лошадей и поскакали вниз. На берегу столпилось примерно 30 аборигенов, которые размахивали бамбуковыми копьями и что-то кричали в сторону дрейфующей шлюпки. Один из гребцов был ранен. Второй моряк снял с раненого рубаху и накладывал повязку на грудь. На берегу не было видно раненых и убитых. Видимо, матросы стреляли в воздух, пытаясь отогнать индейцев от шлюпки. Братья спрыгнули с лошадей, зарядили свои ружья картечью и пошли к берегу. Аборигены заметили новых гостей острова и без промедления бросились в атаку. Что-то мне не хочется начинать мирные переговоры. Судя по раненному матросу, первая попытка закончилась неудачно. Стреляем на поражение. Гуманизм, конечно, важная доктрина, но адекватная оценка ситуации важнее. Успокаивает одна деталь, они не мясоеды. Почему ты так решил? В руках не копья, а остроги. Какая разница, чем получить в грудь? Луков с отравленными стрелами у них нет. В рыбу из луков не стреляют. Начинаем с 60 метров. На большей дистанции картечь бесполезна. Злобные ребята, посмотри на их лица. Явно убивать бегут. Залп. Быстро выкинули гильзы. Второй залп. Третий. Успели выстрелить 4 раза. После чего перехватили ружья в левую руку, достали шпаги и разошлись в разные стороны. Сразу раздался залп из-за спины. Это встретили атаку подошедшие соратники по охоте. Выстрелы уполовинили атакующих индейцев. Дальше пошло легче. Аборигены не знали рукопашного боя. Когда братья сошлись с ними грудь в грудь, противники оказались совершенно беспомощными. Наибольшее сопротивление оказал только один, наиболее злобный и проворный. Перед тем, как получить удар локтем в горло, он успел плюнуть в Сашу. Разгром занял не более 3 минут, за которые братья успели убить еще 7. Одному шпагой отрубили голову, еще 4 получили смертельные удары в туловище. Другому прикладом сломали основание черепа. Саша проломил своему противнику горло. После осмотра раненых добили еще четверых. С такими ранами все равно умрут. Только помучаются перед смертью. Пятерым оказали помощь, после чего связали и затащили в шлюпку. В это время услышали пушечный залп. Судя по глухому звуку, стреляли картечью. Кто-то напал на стоящие в гавани корабли. Все дружно налегли на весла. Через некоторое время послышался еще один залп. Судя по звонкому выстрелу, стреляли ядрами. Чтобы снять напряжение неизвестности, Вова начал расспрашивать о нападении на шлюпку. Все произошло быстро, просто и прозаично. Матросы видели бегущих вдоль берега индейцев. Один из моряков встал для приветствия и начала разговора. Второй продолжал сидеть, удерживая шлюпку на месте с помощью багра. Это и спасло жизнь первому матросу. Индейцы сходу атаковали. Одновременно несколько копий устремились в грудь стоящего моряка. Он от неожиданности опешил, но второй матрос в момент удара резко оттолкнул шлюпку от берега. В результате только одна острога достигла цели, и моряк получил скользящий удар и рваную рану. Отойдя от берега, матросы выстрелили в воздух, желая привлечь внимание и пугнуть аборигенов. Если первое удалось, то выстрелы аборигенов совсем не испугали, что наводило на определенные мысли. Со шлюпки уже видели вход в гавань, когда послышались новые пушечные выстрелы. Стреляли одиночные орудия. Одни посылали во врага ядра, другие засыпали картечью. Над окружающими гавань холмами поднимались клубы черного порохового дыма. Братья приказали сбавить темп. Одна пара моряков остается на веслах, остальные готовят ружья. В спешке можно попасть в смертельно опасную ситуацию, что, в общем-то, и произошло через несколько минут. Из-за зеленого мыса выскочила пирога на 40 гребцов. Обе стороны среагировали одновременно. Пирога повернула на шлюпку, моряки ударили дружным залпом. Силы были явно неравными. Сближение на абордажную схватку могло принести аборигенам победу. Воины в длинных юбках из сизаля уже стояли, изготовив свои остроги для решающего удара. Оценив длину оружия аборигенов, Вова приказал: «Весла в руки! Отталкивайте пирогу и бейте гребцов!» Затем повернулся к брату и, кивнув на пленных, спросил: «Взяли?» Стремительное сближение закончилось для аборигенов «неожиданным подарком» в кавычках. В решающий момент, когда они уже были готовы ударить врага своими острогами, со шлюпки на воинов полетел связанный сородич. Полет второго сородича, а потом и третьего, вызвал сумятицу среди аборигенов. Одни пытались поймать сородичей, другие достать врага острогой. Третьи получили удар веслом по ногам. Вместе с тем со шлюпки сильно толкнули пирогу.